Учитывая то, что мы знаем, более чем вероятно, что этот архимистер Эбраус является частью ордена направляющей длани, закончил за него лорд Нокс, и он не единственный, кто находится под подозрением. Мистеры, проживающие в каждом из замков, принадлежащих предателям, также должны быть допрошены, безусловно, кивнул лорд Старк, что совершенно не помогло унять тревожное чувство, зародившееся внутри Лювина. Он оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, эти люди были его братьями по ордену мистеров, с некоторыми из которых он обучался во время пребывания в цитадели и хорошо их знал. Он даже не хотел думать о том, какие ужасы творились в подземельях под руководством лорда Нокса, и мысль о том, что его давних знакомых, людей, которых он называл своими друзьями и братьями, постигнет такая же участь. Что ж, в этой фантазии было мало приятного, но, с другой стороны, если они действительно были частью ордена направляющей длани, то они не только предали клятву мейстера, но и предали Север, равно как и все остальное королевство. Таких братьев и друзей у него нет. Основные сложности заключаются в разрозненности ордена мейстеров и в секретности этой неизвестной секты. Лювин наконец закончил рационализировать конфликт внутри себя и понял, что диалог между лордом Ноксом и Старком продолжается. Если есть веские доказательства их действий, то они, скорее всего, будут в цитадели. Однако, если мы двинемся на цитадель, то участвовавшие в заговоре мейстеры, которые разбросаны по замкам, поймут, что у них есть время и сбегут. Однако если мы сначала будем преследовать мейстеров, находящихся на севере, то, скорее всего, те, кто находится в цитадели, узнают о том, что их вычислили и постараются уничтожить все следы их участия. Роб, Джон, как бы вы двое поступили? Оба молодых человека, казалось, были поражены тем, что к ним так неожиданно обратились, но оба быстро справились с удивлением, нахмурились и попытались решить задачку, которую поставил перед ними лорд Нокс. Лювин понял, что проблема действительно очень серьезная, и тоже присоединился к поиску выхода из ситуации. Колдун был прав, считая, что если и есть какие-то доказательства действий секретного ордена, помимо одного единственного письма, то они находятся в цитадели. Однако если они отправятся туда, то мейстеры со всего Вестероса узнают об этом, что приведет к уже озвученным Ноксом последствиям. Отлавливать мейстеров по одному из каждого замка тоже не вариант, ведь тогда секретный орден избавится от возможных улик в цитадели. «Мы должны преследовать обе цели сразу», — заявил Роб. «Это очевидно», — согласился лорд Нокс. «Вопрос в том, как?» Ни у одного из парней не было ответа, но Лювин знал, и как не больно ему было действовать таким образом, он предпочтет пожертвовать меньшинством, чтобы спасти большинство. «Если позволите, милорд», — нерешительно начал он, дождавшись, пока лорд Старк даст ему позволение. В прошлом был прецедент, что во времена потрясения или когда поднимались вопросы о наследовании, хранитель региона призывал стюардов и мейстеров этого холда явиться к нему, чтобы они могли решить, кто лучше всего подходит для принятия лордства. «Если вы отправите ворона в родники, Бараутон, Дредфорд и вершину с призывом к мейстерам и стюардам явиться в Винтерфилл, чтобы решить вопрос о лордстве, вероятно, учитывая предательство нынешних лордов, это не вызовет подозрений. Пусть они прибудут», — произнес Джон, но спустя секунду в его взгляде мелькнуло сомнение. «Если после прибытия мейстеров от них не будет вестей, разве это не вызовет в цитадели подозрений? Этот план можно совместить с идеей параллельного выполнения двух планов», — прямо заявил лорд Старк. «Пока мейстеры собираются здесь, в Винтерфилле, я отправлюсь в цитадель вместе с лордом Ноксом, и мы возьмем под стражу заговорщиков и, возможно, найдем доказательства их вины». Страшное предчувствие вернулось с удесятеренной силой. Как бы он ни хотел отговорить лорда Старка от такого хода событий, он знал, что это бессмысленно. В последний раз, когда член дома Старков был несправедливо убит, королевство подняло восстание и свергло династию Таргариенов. Гордости северные лорды потребуют такой же участи для ордена мейстеров, раз уж их обвинили в попытке геноцида дома Старков. «Милорд», — осторожно произнес Лювин, понимая, что все еще ступает по тонкому льду. «Я понимаю, пожалуйста, поверьте мне, я действительно понимаю. Но если вы возьмете цитадель штурмом, это может привести к битве с домом Хайтауэров, что в свою очередь может привести к войне между Севером и Простором. И хотя Север в последнее время стал более независимым, Мы все еще сильно зависим от простора и его фермерских угодий. Я не глуп, мистер, ответил лорд Старк. Сражение будет вестись только с мейстерами, а не с домом Хайтауэров. Это я ясно дам понять лорду Хайтауэру, как только мы прибудем в Старомист. Хорошо, милорд, ответил Лювин, отступая. Кивнув, лорд Старк обратил внимание на двух своих сыновей. Роб, я бы хотел, чтобы ты остался в Винтерфилле и правил вместо меня, а Джон помогал тебе по мере возможности. Роб вскинулся, но прикусил язык, когда лорд Старк поднял руку. Но я знаю, что просить вас остаться было бы глупо. На следующий день я поговорю с лордами и леди и объясню, что мы узнали и каков будет наш ответ. На следующий день мы проведем суд над теми, кто нарушил свои клятвы. Суд, почти крикнул Роб, его глаза слегка пожелтели, а затем вернулись к своему обычному голубому цвету. Отец, они пришли в наш дом и нарушили право гостя. Они убили мать Рикона и боги знают скольких еще. Они не заслуживают суда. Во время вспышки гнева юноши лорд Старк сохранял полное спокойствие, ожидая, пока сын закончит. Да, они нарушили древние правила и навлекли на себя гнев богов, и понесут ответственность за смерть твоей матери и брата. Но если они выбросили свою честь на съедение собакам, то мы этого не сделаем. И честь, и закон требуют, чтобы перед казнью человека судили и справедливо осудили, независимо от тяжести преступления. Если мы этого не сделаем, то мы будем не лучше убийц. Понятно, ни один из мальчиков не выглядел довольным, но оба кивнули и отошли от отца. Мистер Лювин внезапно обратился к старику лорд Старк, испугав его. Я верю, что сегодня вы говорили правду, но действия ваших братьев в Ордене Мистеров привели к тому, что я не могу доверять вам, как раньше. Пока я не решу иначе, вас всегда будет сопровождать эскорт, а у Вороньего двора всегда будет стоять стража. Он этого ожидал. Я понимаю, лорд Старк. Надеюсь, со временем я смогу вернуть доверие, которое вы когда-то мне оказали. Да, я тоже, мистер Лювин. Лорд Старк согласился, так как и сам не хотел терять, вроде как преданного мейстера. Один из стражников снаружи проводит вас обратно в вашу комнату и останется с вами до утра. Утром я ожидаю, что вороны разлетятся по всему северу, созывая мейстеров и стюардов в Винтерфилл. Конечно, лорд Старк. Лювин поднялся на ноги и поклонился. Я буду работать над ними всю ночь и представлю к утру, дабы вы могли проверить их перед отправкой. Хорошо, односложно ответил лорд Старк. Получив отмашку, Лювин поспешно вышел из соляра лорда Старка. В этот момент один из двух охранников, стоявших у входа в покои лорда, покинул свой пост и направился вместе с ним в его комнату. Но мистер не обратил на молодого человека никакого внимания. Он предпочитал молчать и думать, как ему вернуть уважение и доверие лорда, которому он верой и правдой прослужил более 10 лет. Глава 208. Через 4 дня после попытки переворота в Северном Королевстве Вестероса, хранитель Севера лорд Эддард Старк снова оказался за своим столом. Все это время он неустанно работал, пытаясь вернуть Винтерфиллу к некоему подобию нормальной жизни. Эта задача казалась ему бесконечно трудной, ведь после смерти Вейна Пула он остался без стюарда, а без его Кэт он остался еще и без леди Винтерфилла. Это означало, что объем работы, который обычно делился на троих, теперь полностью упал на его плечи. Его дети старались помочь, чем могли, но они были еще дети. Джон кое-как помогал с гвардейцами. Роб пытался справиться с более мирскими делами лорда, а Санса делала все, что могла, в качестве псевдоледи Винтерфилла. Но их вклад, к сожалению, был минимален по сравнению с объемом работы. К сожалению, он не мог попросить помощи у Нокса, поскольку его друг попеременно занимался то допросом мятежных дворян, то каким-то странным проектом, о котором никому не говорил, даже собственной жене. Повезло, что я смог оторвать его от того, над чем он работает, чтобы посетить собрание северных лордов сегодня утром, подумал Нет, подписывая запрос на возмещение расходов в одном из заведений Зимнего города, и размышляя о разговорах со своими вассалами сразу после утренней трапезы. Первой темой выбрали сразу самую животрепещущую. Кто несет ответственность за трагедию, постигшую Винтерфилл во время свадебного торжества Нокса? Никого не удивили имена лордов и леди, которые назвал Нет, ведь их буквально поймали с кинжалами в руках. Но когда он раскрыл факт, что истинными вдохновителями заговора были мистеры Цитадели, что ж, Север и его народ впервые получили оскорбление такого масштаба. Почти все присутствующие высокородные стали требовать немедленной казни всех мистеров севера, а также похода на юг, чтобы выманить серых крыс из их башни и повесить как предателей. К счастью, Нед сумел унять их гнев, по крайней мере на время, поклявшись своим вассалам, что они отправятся на юг, как только доберутся до Торухиного удела, и они обрушат гнев севера на мистеров, ответственных за нападение. Пожалуй, это была самая легкая из тем, которые обсуждались в то утро. Следующей была совместная речь его и Нокса, и она касалась угрозы, нависшей к северу от стены. Они с Ноксом ничего не скрывали от лордов севера. Они рассказали им все, от видения ситха до надвигающегося марша давно забытых иных. Естественно, мало кто из лордов сходу поверил им. Пекло, он сам до сих пор пытался уложить в голове мысль о том, что существа из легенд все еще живы и придут, чтобы покончить с самой жизнью, какой они ее знали. Но он верил Ноксу, верил в то, что его друг, который еще ни разу не проявил себя в качестве лжеца, и не пытался сбить его с пути, и в этот раз не лжет сквозь зубы. И не только вера в Нокса убедила его в этом. В голосе друга, когда он говорил о иных, было что-то такое, чего Нед ни разу не слышал от него. Страх, может, не совсем страх, но сильная опаска. Его друг, северный колдун и воплощение неведомого, опасался того, что грядет. И это, как ничто другое, убеждало Неда в том, что ситх говорит правду. Ушло почти полдня, но в конце концов ему с Ноксом удалось хотя бы подтолкнуть своих вассалов к мысли о том, что им следует держать под прицелом северную стену. Попутно Нед опасался, что его друг сорвется и вынесет всем мозги, но пронесло. К сожалению, убедить людей в надвигающейся угрозе не удалось, и это не удастся, пока не наступит день, когда он сможет предоставить реальное физическое доказательство существования иных. Но, по крайней мере, он заронил в их головы мысль о возвращении древнего врага. К сожалению, это была самая легкая часть беседы. Второе заявление касалось того, что из-за растущей угрозы и возможности наступления иных, он намерен договориться с одичалыми и королем за стеной. Сказать, что все прошло хорошо по уровню бреда, это равнозначно тому, что сказать, будто гора – это порядочный, законопослушный рыцарь королевства. Шумиха, поднявшаяся после того, как он раскрыл свои намерения, была такой, что даже жители Зимнего города слышали его вассалов. Потребовалось сочетание криков Неда, воя зимы и безмолвное давление Нокса, чтобы снова взять вассалов под контроль. Как только они успокоились, Нед изложил причины, по которым он готов заключить соглашение с одичалыми. Он не собирался пускать одичалых к югу от стены и повторил, что только те, кто присягнул дому Старков и северу, получат проход. Но он также подчеркнул тот факт, что в легендах говорится о том, что иные, в частности белые ходоки, способны воскрешать мертвых, чтобы создавать свою армию. Затем он задал своим вассалам простой вопрос. Предпочли бы они столкнуться на поле боя с сотней тысяч сильных, только что превратившихся в трупы колдунов? Или они предпочли бы, чтобы эти 100 тысяч сражались бок о бок против натиска мертвецов? К счастью, эта мысль утихомирила несогласных или, по крайней мере, дала им пищу для размышлений. По итогу вассалы остались недовольны. Но Старк уж как-нибудь их недовольство переживет. Да и ко всему прочему, страх перед тем, что может произойти, если иные и впрямь нападут, заставил их пока прикусить язык. К полудню переговоры подошли к концу, но это было только начало долгого дня. После того, как вассалы ушли, перед ним встала задача на день, которая, пусть и не была столь утомительной, как переговоры, но, безусловно, требовала усилий. Речь шла о награждении тех из простолюдинов, кто внес свой вклад в помощь Винтерфеллу как во время самой попытки переворота, так и после, в ходе восстановительных работ. По правде говоря, он почти ничего не помнил из того, что происходило в течение следующих нескольких часов, пока раздавал награды и благодеяния тем, кто их заслужил. Единственным человеком, который действительно выделялся на фоне других, хотя он и не мог понять, почему, был Барт, который оказался ответственен за то, что сбил лорда Ладда с ног, а также, по-видимому, спас Робба и самого Неда от арбалетных болтов в начале потасовки. На вопрос, какой награды он желает, мужчина ответил, что Нед и так дал ему более чем достаточно, пусть и не стал уточнять, что именно он имел в виду. В конце концов, хранитель севера почти насильно вложил в руки Барда кинжал из валерийской стали в знак признания его заслуг перед домом Старков и севером. «Лорд Старк, леди Нокс пришла к вам», милорд», — объявил через закрытую дверь стражник. «Пусть войдет», — ответил Нет, капая горячим воском на письмо, которое вскоре должно было быть отправлено в Королевскую гавань, и нажимая на него печатью дома Старков. Услышав звук открывающейся двери, Нет поднял голову и увидел, что в его соляр вошла леди Нокс. Несмотря на то, что она не обладала знатным происхождением, вела она себя как утонченная благородная женщина, требующая уважения и внимания. И то, и другое она заслужила годами упорного труда. Сначала в качестве служанки, затем правой руки Нокса, а теперь и его жены. «Присаживайтесь, леди Нокс», — Нет ладонью указал на кресло. То, что жена колдуна может так свободно двигаться несмотря на ужасную рану и преждевременные роды, было свидетельством беспрецедентного мастерства Нокса и Сансы к исцелению. «Благодарю вас, лорд Старк», — леди Нокс осторожно села напротив хранителя Севера. Отложив свиток, который он только что закончил запечатывать, он уделил Нире все свое внимание. «Я бы спросил, как вы держитесь, Нира, но полагаю, что этот вопрос можно было бы счесть оскорбительным». Нира держала серьезное лицо, но он мог видеть и чувствовать боль, скрывающуюся под поверхностью. «Я, спасибо, милорд, я полагаю, что задать вам тот же вопрос было бы так же оскорбительно, милорд». Вздохнув, Нет медленно кивнул. «Мне не впервой хоронить близких, но к этому нельзя привыкнуть. Боль, ей потребуется время, чтобы пройти, если она вообще пройдет. Кэт была постоянной спутницей в моей жизни со времен восстания. Ее отсутствие, с этим будет трудно справиться. И Рикон, ни один родитель не должен хоронить своего ребенка, миледи. Если я могу чем-то помочь, милорд, я готова». «Нет, не просто готова, я обязана помочь». Печаль в голосе чуть поутихла, а сила, которую он часто видел в Кэт, проявилась. «Вообще-то, Нира, именно поэтому я и попросил поговорить с вами сегодня». Нет потянулся к своему столу и достал сложенный кусок ткани. «Я хотел бы дать вам время, чтобы вы могли оплакать свою потерю, Нира. Я действительно хотел бы, но теперь вы, леди Дома Нокс, и мне нужна ваша помощь. Я потерял свою жену, леди Винтерфилла, и стюарда Винтерфилла, Вейна Пула. Мои дети делают все возможное, чтобы помочь, но они еще дети». Открыв ткань, он показал золотую булавку в форме воющего волка. «Леди Нира Нокс, после смерти Вейна Пула я бы хотел, чтобы вы приняли мантию стюарда Винтерфилла и помогали мне и моим детям в управлении Винтерфиллом и Севером. Бывшая служанка, ставшая леди, которая вскоре станет леди Великого Дома, если Нокс продолжит свой путь», безмолвно уставилась на позолоченную булавку, лежащую между ними. «Лорд Старк», — выдохнула Нира. Ее взгляд прикипел к булавке. «Я не знаю, я польщена, но вы должны знать северную поговорку лучше, чем кто-либо другой, Нира. Все, что предшествует слову «но», — лошадиное дерьмо», — беззлобно ответил Нет, одарив девушку, как он надеялся, теплой улыбкой. «Я знаю, что ваше место с вашим мужем, Ноксом, и я не настолько глуп, чтобы думать, будто Нокс останется здесь, в Винтерфилле, на секунду дольше того срока, который сочтет нужным. То есть, он покинет эти стены, как только закончит делать я не знаю, чем он конкретно занят. И за все, что он сделал не только для Севера, но и для всего королевства, он, как никто другой, заслуживает звания лорда. Возможно, даже наравне с другими великими домами. На самом деле, я планирую лично написать королю и попросить, чтобы дом Нокс был возведен в дворянство, и я планирую даровать вашему дому ров Киелин и все прилегающие земли. И потому я знаю, что как только ров Киелин будет восстановлен и вновь станет пригодным для жизни, вы оба уедете. Поэтому, пусть я прошу вас стать моим стюардом, я также понимаю, что это будет временно. Но последние события сильно потрясли меня. Мне нужен человек, которому я могу полностью доверять и знаю, что он сможет хорошо выполнить работу. И это вы, Нира. Итак, приступите ли вы к обязанностям стюарда Винтерфилла, или мне придется искать другого, куда менее квалифицированного кандидата? Несмотря на все произошедшее, Нет слегка повеселел. Новоиспеченная леди Дома Нокс с впечатляющей достоверностью изображала выброшенную на берег рыбу. «Ну, тогда, если все выставить в таком свете, я полагаю, что не могу сказать «нет», милорд». Наконец смогла она из себя выдавить, сделав несколько глубоких успокаивающих вдохов. «Я принимаю обязанности стюарда Винтерфилла, лорд Старк, клянусь старыми богами и моим сыном. Я не подведу ни вас, не север. Я знаю, что не подведешь, Нира». Нет, опустил официоз и одарил женщину, как он надеялся, ободряющей улыбкой. Попутно он почувствовал, как бремя на плечах слегка уменьшилось в весе от осознания того, что он получит помощь. «И, когда мы будем наедине, я разрешаю тебе называть меня Нидом». Глаза Ниры расширились почти комично, ее челюсть отвисла. «Я не думаю, что когда-нибудь смогу называть вас по имени, лорд Старк». «Почему?» – спросил Нет, продолжая веселиться. Хотя он не понимал, откуда взялось это игривое настроение, или почти не понимал. Подсознательно Старк винил в этом свое детство с Робертом и недавнюю дружбу с Ноксом. Эти двое, какими бы разными они ни были, казалось, находили огромное удовольствие в том, чтобы нарушать нормы приличия и выводить других из их зоны комфорта. «Сомневаюсь, что ты называешь своего мужа лорд Нокс. Попробуй». «Простое слово». «Нет». Облизнув губы, Нира огляделась вокруг, словно пытаясь понять, есть ли кто-нибудь в комнате с ними. «Если ты этого хочешь». «Нет». «Отлично. Еще один человек, с которым можно говорить быстрее и проще». «Вот и хорошо». Кивнул Нет, листая бумаги и пытаясь понять, на чем он остановился до того, как она вошла. «Я предлагаю тебе провести остаток дня, знакомясь со своей новой должностью, Нира. Каким бы хорошим управителем Вейн ни был, боюсь, что он был не самым организованным человеком. Я уверена, что справлюсь». «Нет», — медленно ответила Нира, все еще не уверенная в том, что можно так по-простому обращаться к самому хранителю Севера. «Одно дело, когда это делал ее муж-колдун, и совсем другое, когда она, бывшая служанка. Но есть одна вещь, о которой я хотела бы попросить». «Назови ее», — ответил Нет без колебаний. «Я прошу, чтобы ты позволил мне лично обучать Джейни. И, если она окажется достойной, пусть она заменит меня на посту стюарда Винтерфилла». Он не ожидал такой просьбы и не был уверен, как на нее ответить. Он планировал взять Джейни под опеку, раз уж она стала сиротой, и найти для нее место либо у Сансы, либо здесь, в Винтерфилле. Но чтобы она стала следующим стюардом Винтерфилла, люди, а главное те, кто стремился к продвижению и имел амбиции, могли принять возведение Ниры на эту должность не только потому, что ее мужем был лорд, но и потому, что она потратила годы на то, чтобы прославиться как правая рука Нокса задолго до того, как стала его любовницей и женой. Существовала вероятность, что Джейни сможет пойти по тому же пути, но путь этот и его сложность усугубляется тем, что она женщина. Но, с другой стороны, это дало бы девушке цели, возможно, избавило бы Нида от еще одной задачи – найти место для девушки в его доме или в будущем доме Сансы, где бы она ни оказалась. «Очень хорошо», – принял он решение. «Если она пожелает, Джейни будет учиться непосредственно у тебя, и когда ты откажешься от своей должности и последуешь за Ноксом, я решу, достойна ли она занять пост своего покойного отца и стать стюардом Винтерфилла». «Благодарю вас, лорд Старк», — сказала леди Нокс, невольно возвращаясь к его титулу, когда поднялась на ноги и взяла со стола булавку. «Если вам больше ничего не нужно от меня, милорд, то я бы хотела ознакомиться со своей новой должностью и приступить к работе». «Конечно, леди Нокс», — ответил Нет, поднимаясь на ноги и тоже переходя на более уважительный тон. «Я благодарю вас за то, что вы взяли на себя такую ответственность, учитывая последние события. И если вам понадобится моя помощь, просите, и я сделаю все, что смогу». «Спасибо, лорд Старк», — поклонилась в ответ леди Нокс. «Увидимся завтра на испытаниях. Всего доброго, милорд». Проводив леди Нокс, Нет едва успел сесть на свое место, как стражники снова объявили о посетителе. «Милорд, к вам пришла декаршка Естяша. Пусть войдет». Патриарх дома Старк с толикой тоски оглядел кипу бумаг на столе, после чего перевел взгляд на вошедшую. «Вы желали видеть меня, лорд Волк?» — произнесла бывшая одичалая женщина, как только за ней закрылась дверь. Глава 209. Проводив леди Нокс, Нет едва успел сесть на свое место, как стражники снова объявили о посетителе. «Милорд, к вам пришла декаршка Естяша. Пусть войдет». Патриарх дома Старк с толикой тоски оглядел кипу бумаг на столе, после чего перевел взгляд на вошедшую. «Вы желали видеть меня, лорд Волк?» — произнесла бывшая одичалая женщина, как только за ней закрылась дверь. «Да», — кивнул Нет, отталкиваясь от стола и понимая, что в ближайшее время ему не удастся закончить работу. «Я слышал, что ты сыграла важную роль во время нападения, защитив не только мою дочь, но и некоторых слуг Винтерфилла. Ашер лишь пожал плечами. «Поначалу я защищала скорее себя, волчий лорд. Я была женой копья к северу от стены, и никто не сможет убить меня без боя. А если честно, то эти ублюдки много говорили, но ни хрена не сражались. Убив их, я собиралась остаться на месте, пока не закончится бой. Но потом услышала крик вашей дочери. Наверное, весь замок слышал его. И я побежал узнать, что это было. Только по чистой случайности я нашла маленькую волчицу и женщину-колдуна. К тому же, это было неправильно, то, что эти ублюдки сделали. Так нарушать законы богов, а вы, коленопреклоненные, называете нас, вольных людей, безбожниками и чудовищами. Мы на моей памяти ни разу не нападали друг на друга в нарушении законов богов. По крайней мере, она честна, подумал Старк, прежде чем произнести вслух. Несмотря ни на что, ты оказала большую услугу дому Старков, дому Нокс и Винтерфиллу во время нападения. И после размышлений я пришел к выводу, что тебе не следует прозябать на кухне и растрачивать таланты. Моя дочь Санса разделяет это мнение. Поэтому я хочу назвать тебя верным мечом моей дочери. Дикарка лишь тупо уставилась на него. Верным мечом? Переспросила она. Что это за хрень? Это значит, что ты будешь свободна от кухонь. Ответил нет, сложив ладони под подбородком и наблюдая за женщиной. Но будешь отвечать за защиту моей дочери. Если кто-то попытается причинить ей вред, ты должна будешь разобраться с этим человеком. Возможно, это был обман зрения, но нет мог поклясться, что увидел, как на лице женщины мелькнула улыбка. Значит, если я стану этим верным мечом, то смогу не только выбраться из кухни, но и снова сражаться? Да, кивнул нет. Знай, что у меня высокие ожидания от тех, кто приставлен к моей семье, особенно в это смутное время. Поэтому ты должна будешь посещать те же занятия, которые проходят мои дети под управлением лорда Нокса. Глаза аж расширились почти до невозможности. Я буду учиться у колдуна, да, но говорю сразу, крайне маловероятно, что ты сможешь использовать его магию. Если бы у тебя была к ней склонность, он бы уже упомянул об этом и забрал в ученицы. Но даже без магии он остается лучшим клинком на севере, возможно, даже во всем Вестеросе и за его пределами. Ты будешь обязана научиться всему, чему сможешь, чтобы лучше защищать мою дочь. На этот раз нет знал, что это не обман зрения, так как ухмылка аж грозила разделить ее лицо надвое. Я выйду из кухни, буду сражаться и учиться у самого, колдуна, я стану верным мечом вашей дочери, и я больше не подпущу к ней больного ублюдка, как тот красавчик Кабор, Краби, как там его, сука, зовут. Похер, клянусь богами севера. Приняв ее малость взбивчивую клятву, нет поднялся со своего места и пошел к дальнему краю соляра, где в ряд были расставлены несколько мечей из валерийской стали. Взяв в руки самое странное, на его взгляд, оружие, нет внимательно осмотрел его. Меч-копье имел лезвие, которое напоминало таковое у меча, и длиной было почти с мужскую руку. Рукоять, обтянутая тканью и звериной шкурой, была такой же длинной, как и лезвие. Подойдя к Аше, он на мгновение замешкался, ему сложно было поверить, что он собирается отдать одичалой настоящее сокровище. Но времена меняются, и как хранитель севера, он обязан быстрее всех подстраиваться под изменения. Одичалые станут союзниками, а секрет валерийской стали будет разгадан. Верность и защита моей семьи сейчас в высшем приоритете. Потратив еще несколько секунд на анализ, нет все же решился и твердо произнес. Если ты собираешься защищать мою дочь, то я позабочусь о том, чтобы у тебя было все самое лучшее для этого. Глаза бывшей Уилдинг стали еще шире, когда она уставилась на клинок. С почти мучительной медлительностью Аша протянула руку и взяла оружие, повертела его в руках, сжала, оценила вес и баланс. «Это, я никогда не видела такого копья», — заметила она, сосредоточившись исключительно на оружии в своих руках. «Это валерийская сталь, особая магическая сталь, изготовленная повелителями драконов Валери. Техника ее создания была утеряна после падения Валери», — объяснил нет, делая шаг назад, пока Аша продолжала рассматривать меч-копье. «Ну, вы определенно знаете толк в предложениях, от которых просто нельзя отказаться, волчий лорд», — искренне улыбнулась Аша, убирая странное оружие в не менее странные ножны и держа его на боку. Улыбка сошла с губ одичалой. «Так где же ваша дочь? Я не смогу защитить ее, если не буду знать, где она. Не медлишь с выполнением обязанностей и относишься к ним серьезным. похвально. В данный момент она отдыхает в своих покоях», — сообщил Нет. «Я попрошу слуг выделить тебе комнату рядом с семейным крылом, чтобы ты могла быть рядом, когда ей понадобишься». «Хорошо», — кивнул Аша, переставляя ноги. «Ну, есть еще что-нибудь, или я могу пойти и поучить тех зеленоротых мальчишек, что тренируются во дворе тому, что значит сражаться?» «Нет, это все. Ты можешь идти во двор, если хочешь, но как только моя дочь встанет на ноги, ты должна будешь быть рядом с ней». «Разумеется, я не позволю, чтобы с маленькой волчицей что-то случилось, волчий лорд». Аша поклонилась, после чего выскочила из его соляра. Покачав головой, Нет вернулся на свое место за столом и еще раз пролистал бумаги. Назначение Нира на должность стюарда – это однозначно правильное решение. Но вот назначить Ашу мечом Сансы, одичалая, охраняющая дочь дома Старков, боги, я не могу не думать, что создал себе еще одну головную боль. Еще и валерийский меч отдал. Но я хорошо знаю мою дочь, и она не позволит Аше сохранить свои грубые манеры. Да и без влияния Сансы, думаю, все пройдет хорошо. Одичалая явно не сидела в детстве на уроках этикета, но, учитывая ее реакцию на свое новое положение, я уверен, что она будет жилы рвать ради того, чтобы соответствовать ожиданиям и не вернуться вновь на кухню. В любом случае, будет интересно посмотреть на то, кто сломается первым. «Санса или Аша, милорд?» — снова подал голос его охранник, как раз, когда Нет собирался взять лист бумаги. «Боги, и что теперь?» «Да, ваш брат, Бинджин Старк из ночного дозора, ну, он стоит прямо. Впусти его, сейчас же», — приказал Нет, поднимаясь на ноги. В последнем вороне, полученном от брата, говорилось, что если он сможет, то постарается спуститься со стены на празднование именин Рабба. Но со всем хаосом, Нет совсем забыл о возможном приезде родственника. Не успел Нет подняться на ноги, как дверь уже распахнулась, и в нее вбежал Бинджин. «Нет, что, во имя богов, случилось?» Слова Бинджина оборвались, когда Нет схватил брата и крепко сжал в приветственных объятиях. «Рад видеть тебя, брат», — Бинджин ответил на объятия с более чем легкой неловкостью. «Я тоже рад тебя видеть, Нет», — произнес Бен, когда они отстранились. «Что произошло? На Винтерфилл напали? Все ли в порядке?» Перед глазами Хранителя Севера промелькнули лица Кейтилин и Рикона, и на его душу с новой силой навалилась тяжесть потери. «Это была попытка переворота, брат, во главе с Русси Болтоном и при поддержке Дастинов, Рисвиллов и Уайтхиллов. Кэт и Рикон, они сейчас с богами». Старк наблюдал, как гнев и печаль расплываются по лицу его младшего брата. «Боги, Нет, мне так жаль. Если бы я только добрался сюда раньше, тогда просто появился бы шанс, что ты тоже мог оказаться среди мертвых», — возразил Нет, не желая, чтобы его брат взял на себя вину за то, над чем был невластен. Этот заговор был и есть нечто большим, чем желанием нескольких лордов захватить власть. Взгляд Бена ожесточился. «Расскажи мне все, брат. Возможно, я теперь брат ночного дозора, но я все еще Старк из Винтерфилла и в душе волк». Повернувшись, Нет проигнорировал свой стол и направился к редко используемым кубкам с вином. «Нас ждет долгий и тяжелый разговор», — сказал он, наливая по бокалу себе и брату и возвращаясь обратно. «Я никуда не тороплюсь», — ответил Бен, взяв предложенный напиток. «Говори же, Нет». Нокс тихо сидел на краю большого зала Винтерфилла рядом со своей женой Нерой, учеником Джоном и остальными детьми Старков, наблюдая за тем, как вводит пленников. В то же время Нет, лорд Ройс и сир Брандон Талли расположились в передней части зала, ожидая, когда они выступят в роли судей для обвиняемых. Когда тех ввели, по залу пробежали шепотки. Все обратили внимание на явно нездоровое состояние заключенных. Таковы последствия допроса ситха. И пленникам несказанно повезло, что они должны были быть живы для суда. «Боги, учитель», — выдохнул Джон, когда некоторых заключенных пришлось буквально тащить в зал, так как они уже не могли ходить. «Было ли это необходимым? Это меньшее, что они заслуживают», — огрызнулась Нера на молодого парня, заставив того вздрогнуть. Взяв ладонь жены, Нокс легонько сжал ее, пытаясь придать сил, пока он переключил свое внимание на Джона. Почувствовав его внимание, Джон благоразумно промолчал. Он прошел долгий путь, но все еще слишком мягок. «Плохо», — хмуро подумал Нокс, когда главарей попытки переворота вывели в зал и заставили встать на колени перед тремя судьями. «Он может убить, когда это необходимо, но причинить боль другому — это то, чего он до сих пор избегает. Слабость, которой другие попытаются воспользоваться в будущем. В следующий раз, когда мне понадобится допросить кого-то, я должен буду взять его и раба с собой, чтобы они наблюдали и участвовали. В идеале, человек не должен радоваться возможности причинить боль другому человеку. Но ситх не имеет права быть щепетильным в таких вопросах. Русси Болтон, Барбри Дастин, Латту Айпхилл, Родри Крисвилл, Харвудстаут, Линкарбри, перечислил нет имена, не упоминая титулы. Это был прозрачный намек на то, каким будет результат этого суда для любого, кто хоть что-то смыслил в подобных делах. Вы шестеро обвиняетесь в попытке убийства меня и всего дома Старков, а также в убийстве дома Нокс, чтобы узурпировать власть над Севером. Вас не только поймали на месте преступления, но и на допросе вы все признали свою вину. Стоя на коленях, Родри Крисвилл усмехнулся, а затем сплюнул на пол. Есть ли смысл в этом, Старк? Твой питомец уже рассказал тебе все, что мы ему выдали. Покончим с этим фарсом. Следи за языком, Рисвилл, прорычал сир Талли. Или что, я его потеряю? Ха, что за дебильная шутка, южный кретин. Открыто засмеялся Родрик. Черная рыба попытался встать с кресла, но был остановлен Нидом, который протянул руку, преграждая ему путь. Ваша вина неоспорима, но, в отличие от вас, дом Старков сохранит свою честь и почитание законов богов и людей. Честь? Ха, очередная шутка, Старк. В этот раз вмешалась Барбри Дастин, покачав головой. Вы, Старки, теперь не более чем обычные собаки, выдающие себя за волков. Вы давно променяли свою северную честь на южных пиздюков. Зал вскочил на ноги, и почти все, кто наблюдал за процессом, начали бросать оскорбления и обвинения в сторону коленопреклоненных заговорщиков. «Хватит!» — крикнул Нет. Его голос, усиленный силой, мгновенно заглушил все остальные крики. «Вас привели сюда сегодня не для того, чтобы вы обменивались оскорблениями. Это ваш последний и единственный шанс объясниться передо мной, народом Севера и богами. Если вам есть что сказать в свою защиту, говорите сейчас, или приговор будет вынесен немедленно». Ни один из коленопреклоненных лордов или леди ничего не сказал. «Если вы ожидаете, что мы будем умолять вас, Старк, то жестоко ошибаетесь», — спокойно произнес Русси Болтон. Его дух не дрогнул, даже когда над ним нависла смерть, и он не опустился до нелепых кривляний или оскорблений, держась достойно до самого конца. «Мы прекрасно знали, на что шли, и мы все знали цену провала. Старки слишком долго правили Севером, нужны были перемены. Мы воспользовались предоставленной нам возможностью, и единственное, о чем сожалеем, так это о том, что не преуспели. Вынесите свой вердикт и положите конец нашим жизням. Но знайте, что наша смерть не станет концом. Мы лишь немногие из многих, кто желает низложения дома Старков. Вы никогда не встретите мирный восход солнца. Нокс должен был отдать должное этому человеку. Что касается последних слов, то это были одни из лучших, которые он слышал. И еще более впечатляющим был тот факт, что Русси смог произнести их с полным спокойствием и уверенностью. В его ауре не было даже тени трепета, которая могла бы выдать его. Он нисколько не раскаивался в содеянном, и, положа руку на сердце, Нокс уважал подобное проявление силы. Слишком часто ситх наблюдал за тем, как мужчины и женщины в подобном положении превращались в рыдающих истеричек, пытающихся вымолить свою жизнь. Было довольно освежающе встретить человека, который знал, что он побежденный скоро умрет, и все же способный встретить свою смерть лицом к лицу без страха. Откинувшись назад, Нет пристально посмотрел на стоящего на коленях Русси. «Очень хорошо, лорд Ройс, ваш вердикт. Виновен, лорд Старк», — без колебаний ответил лорд из долины. «Сир Бриндин Талли, ваш вердикт. Виновен». Дядя покойной леди Старк ответил едва ли не быстрее, чем Нет успел договорить. «И я, лорд Эддард Старк из Винтерфилла, хранитель Севера, признаю вас шестерых виновными в попытке переворота и истребления не менее чем двух знатных домов Вестероса. Наказание – смерть, которая будет приведена в исполнение завтра на закате. Стража, уведите их и приведите следующих обвиняемых». Стражники немедленно шагнули вперед и схватили каждого из стоящих на коленях бывших лордов и леди за связанные руки, заставили их встать на ноги и вывели из зала. Как только первый круг заключенных закончился, стражники привели следующих. Хотя Нокс мог оценить необходимость соблюдения Нидом закона, весь процесс был невероятно утомительным. После нескольких часов, ситх окончательно потерял интерес к происходящему, ведь не было никого похожего на Русси. Многие из тех, кто был схвачен, пытались вымолить себе жизнь, ссылаясь либо на непонимание своих действий, либо на душещипательную историю о том, что их заставили участвовать в этом заговоре, потому что так приказал их лорд. Некоторые даже пытались купить свободу, утверждая, что их дома или те, кому они присягнули, заплатят выкуп. Мольбы, душещипательные истории или предложения выкупа могли подействовать на нескольких лордов или леди, но Старки не принадлежали к числу тех, кого можно было так легко переубедить. Нет давал каждому высказаться, но вердикт всегда был один и тот же. Пленников ставили перед выбором одного из двух исходов – стена или плаха. Неудивительно, что почти все выбирали стену, с небольшим исключением из тех, кто не был уроженцем Вестероса. Когда суд перевалил за полдень, Нокс практически перестал обращать внимание на приговоренных. Сила. Это было намного проще во времена Империи. Если бы тогда кто-то попытался провернуть подобное дерьмо, я мог бы просто убить всех и оставить имперскую разведку или кого-то другого убирать тела или заниматься бумажной работой. Я скучаю по этой простоте. Глава 210. Сила. Это было намного проще во времена Империи. Если бы тогда кто-то попытался провернуть подобное дерьмо, я мог бы просто убить всех и оставить имперскую разведку или кого-то другого убирать тела или заниматься бумажной работой. Я скучаю по такой простоте. Услышав шум в толпе, Нокс наконец-то вернул внимание к происходящему и узрел следующее. В зал втащили трех молодых людей и заставили встать на колени перед лордом Старком. «О, это должно быть интересно», — подумал Нокс, видя с помощью силы, что все трое едва держались на ногах даже спустя целый день после того, как Нокс закончил их допрашивать. В отличие от многих других пленников, которые почти сразу же ломались под его вопросами, эти трое были твердо убеждены, что никаких преступлений не совершали, а служили Северу. Роджер Рисвилл, Рикард Рисвилл, Русси Рисвилл, вы трое, сыновья Родрика Рисвилла, предстали перед нами сегодня по обвинению в преступлениях против Севера. Громко и четко сказал «нет», давая понять всему залу, кто стоит перед ним на коленях. Под допросом лорда Нокса вы признались в изнасиловании и убийстве секты Мардин, а также в разрушении самой секты, построенной для личного пользования леди Старк. Есть ли у вас что-нибудь сказать в свое оправдание, прежде чем вас будут судить? Преступление против Севера, прорычал старший сын, Роджер Рисвилл, сплюнув на пол. Здесь есть лишь единственный предатель Севера, это ты, Старк. Тысячи лет мы отгоняли андалов и их ложных богов от Севера. Мы хранили верность истинным богам Вестероса. И все же ты, человек, который никогда даже не был в полной мере северянином, наплевал на наш народ и своих предков, когда приказал создать эту проклятую септу посреди Винтерфилла, в самом сердце Севера и обители истинных богов. И все потому, что хотел ублажить свою дрянную южную женушку. Вскочив со своего места, черная рыба окинул взглядом трех коленопреклоненных мужчин. Следите за тем, что и как говорите. Вы проявляете неуважение к моей покойной племяннице и леди Старк. И что, эти титулы не отменяют того факта, что она была дрянью, которая не могла принять путь Севера, крикнул в ответ Рикард, встав на защиту своего брата. Просто спросите любую из здешних дам. Они постоянно находились под давлением леди Старк, требуя отказаться от тысячелетних традиций и привнести веру семерых на Север, чтобы септа правильно воспитывала наших дочерей. Она даже не пыталась понять и принять традиции Севера и ждала, что мы под нее подстроимся. А наш слабовольный южанин, новый лорд Старк, как жалкий рогоносец, как раз это и сделал, склонился перед своей сукой женой. Зал взорвался лавиной шума. Люди либо встали на защиту леди Старк, либо выразили свое согласие с тем, что сказал молодой парень из Рисвиллов. Впрочем, последних возгласов было меньшинство и разве что Нокс смог уловить их своим усиленным силой слухом. «Тишина!» — крикнул наконец «нет» во всю мощь своих легких после нескольких неудачных попыток вернуть порядок. Как только шум окончательно утих, хранитель Севера перевел внимание на троицу. Религиозные конфликты не оправдывают преступлений, следовательно, не оправдывают изнасилования и убийства. Независимо от вашего ко мне отношения, и от отношения к моим действиям в качестве хранителя Севера, и независимо от того, считаете ли вы, что своими поступками служили Северу, факт остается фактом. Вы жестоко изнасиловали и сожгли до смерти женщину в чужом доме после того, как прошли гостевые обряды. Вы признались в своих преступлениях как на допросе, так и здесь, сегодня. Если вам есть что еще сказать, говорите. В противном случае мы огласим наш приговор». «Приговор? Ха-ха!» — коротко просмеялся Роджер Рисвилл. «Мы все знаем, что ты скажешь. Весь этот суд — просто фарс, и я больше не буду в нем участвовать. Я возьму свою судьбу в собственные руки и потребую суда в бою, как и положено мне по законам богов». На самом деле, Нокс был весьма удивлен, что прошло столько времени, прежде чем кто-то попытался использовать эту лазейку в суде, дабы избежать приговора. Учитывая, что преступников поймали буквально с кинжалами в руках, суд боем был практически единственным шансом избежать наказания. Конечно, шанс этот исчезающе мал, почти такой же, как шанс встретить на Татуине сугроб снега. Но все же это был шанс. Ноксу было более чем любопытно, как Нет поведет себя дальше. «Это твое право», — согласился патриарх дома Старк. Его лицо осталось бесстрастным. «Ты будешь защищать себя сам или назовешь кого-нибудь?» Роджер не удержался от насмешки. «Я истинный северянин, Старк. Я буду защищать себя сам. А вот про тебя такого сказать нельзя. И мы все знаем, кого ты выберешь своим защитником. Так докажи свою трусость перед всем Севером, выставив своего питомца чемпионом. У какие мы злые и хитрые!» Насмешливо подумал Нокс. «Даже сейчас, когда твоя голова почти отделилась от шеи, ты все равно пытаешься доказать Северу, что Нет не способен править этими землями как истинный северянин. Быть может, это и сработало бы, но сейчас уже слишком поздно. План с таким методом дискредитации мог бы подорвать власть Старка на Севере, но его нужно было начать реализовывать минимум лет 5 назад, чтобы накопилось достаточно инцидентов и материала. Да, это могло бы сработать, но конкретно сейчас за Старком слишком мало ошибок, и слишком поздно пытаться убедить людей, что Нет не тот человек, который должен править Севером. Нет уставился на коленопреклоненных пленников. Его аура колебалась между едва сдерживаемой яростью и праведным гневом. «Очень хорошо», — спокойно произнес Нет, несмотря на бушующие в нем эмоции. «Лорд Старк», — крикнул Большой Джон, поднимаясь с места, — «колдуну незачем пачкать свои руки этой грязью. Я сам с ним разберусь. Амбер, ты после ранения еще не оправился и даже свой хер ровно держать не можешь, не говоря уже о мече». По-доброму рассмеялась Мейдж Мармонт, тоже поднимаясь на ноги. Ее единственный уцелевший глаз был обращен к Неду. «Я буду защищать Север». Один за другим лорды и даже некоторые леди Севера вставали и заявляли о своем желании представлять Север в поединке. Даже Роб и Джон попытались предложить свою кандидатуру. Ключевое слово – «попытались». Нокс им этого не позволил и силой усадил обоих обратно на задницы, как только они начали подниматься. Он не то, чтобы не верил, что любой из мальчишек сможет скрутить и порвать парня из Рисвиллов, отнюдь он знал, что оба способны преподнести идиота ему блюдечки. Но сейчас было не время и не место демонстрировать свои способности. Был брошен вызов. И хотя Нокс, да и другие верные северные лорды и леди, знали, что Неду нечего им доказывать, Ситх понимал, что чувство чести его друга потребует, чтобы он принял вызов лично. На мгновение подняв руку, Нет заставил толпу замолчать. «Ваши предложения были приняты к сведению и оценены по достоинству, но мужчина Севера не должен требовать от других того, чего не хочет сделать сам». Зал погрузился в полное молчание, когда Нет ослабил лямки и расстегнул пуговицы на своем дублете. «Ты хочешь сражаться как северянин? Тогда именно так мы и поступим. Как мужчины, старыми способами Севера, без оружия, доспехов, магии. Как мужчина с мужчиной. Стража, развяжите его. Испытание поединком Роджера Рисвилла начнется сейчас». Отбросив в сторону дублет и нижнюю рубаху, Нет спокойно сошел с помоста с обнаженной грудью и стал ждать, пока Роджера поднимут на ноги два стражника Старков и освободят атаков. Нокс почувствовал, как от детей Старков исходит страх. Правда, он отметил, что по-настоящему боялись только Санса и Бран. Джон и Робб были уверены в результате, но все же беспокоились. Только Рья не испытывала никакого страха. Ее аура кричала о возбуждении перед грядущим. Выйдя в центр, Нет подождал, пока младшего на десяток лет мужчину разденут до штанов, оставив с голой грудью, как и хранителя Севера. Как только оба были признаны безоружными, вокруг них образовалось кольцо из мужчин, отделившее их от остальной толпы. «Я удивлен, Старк», — сказал Роджер, хрустнув костяшками пальцев и передернув плечами. «Не думал, что у такого южанина, как ты, хватит смелости выступить самому, но тебе это не поможет, старик». Бросившись вперед, Рисвилл занес руку назад и нанес дикий удар в Старка, но тот просто уклонился от сильной, но безрассудной атаки, увел кулак своей правой рукой, после чего нанес быстрый удар левой прямо в открытые ребра Роджера. Именно так, как Нокс показывал ему бесчисленное количество. Нет, конечно, не был мастером в этом искусстве, но сикхский стиль безоружного боя усвоил почти сразу. «Блядь!» — воскликнул Рисвилл, отступая назад и держась за место, куда пришелся кулак Старка. «Неплохо для старика. Поединок, если его вообще можно было таковым назвать, проходил именно так, как и предполагал Нокс. Очевидно, что парень из Рисвиллов решил, что раз он младше лорда Старка по меньшей мере на 10 лет и находится в хорошей физической форме, то он сможет легко победить его в прямой схватке. Но Хранитель Севера быстро и грубо развеял его фантазии. Каждое движение, уловку или атаку Нет спокойно блокировал или и вовсе контратаковал. Через 10 минут Старк спокойно стоял на ногах и дышал размеренно, пусть и глубоко. Роджер, напротив, скорчился, отчаянно задыхаясь, а из уголков его рта и из носа бежали струйки крови. «Ёбаный летний ублюдок!» — крикнул Рисвилл, нанося очередной удар. Под шаг назад и ловкий ответный удар в голову. «Этот бой окончен, парень!» — холодно сказал Нет, глядя на стоящего на коленях Роджера. «Ты проиграл!» — выплюнув струйку крови, парень из Рисвиллов медленно поднялся во весь рост. Его аура кричала жаждой убийства. «Все будет кончено, ублюдок, только после того, как я проломлю твой ёбаный череп. Потом я заберу твоих дочерей и сделаю с ними то же самое, что мы сделали с той тупой Су». Нокс был уверен, что следующее движение и удар большинство зрителей даже не увидели. Вот Старк стоит, а вот его кулак уже влетел в основание горла юного идиота. Роджер пошатнулся, схватился за горло и закашлялся, пытаясь восстановить дыхание и прийти в себя, но Нет не дал ему такого шанса. Его аура полностью окрасилась в бордовый цвет, который Ситх редко видел в своем друге, если вообще когда-либо ранее видел. Бросившись вперед, Нет впечатал свое плечо в брюхо молодого соперника и повалил его на пол. Опираясь на Рейсвилла, Нет поднял кулак и с силой обрушил его прямо в лицо юноши. Затем еще раз, и еще раз, и снова. После нескольких сильных ударов Роджер перестал даже пытаться защищаться, так как его тело достигло предела, и все, что он мог делать, это лежать и принимать удары, которые обрушивал на него лорд Старк. После нескольких мгновений непрерывных ударов Нет схватил наглого придурка за волосы и поднял его голову, после чего сильно ударил ею о каменный пол. Затем он сделал это снова, потом еще раз, пока наконец затылок Роджерса не сдался и не окрасил пол под ним кровью и чем-то склизким. Бешенство наконец покинуло Хранителя Севера, и он слез с почти безголового трупа. Хотя Нокс не мог видеть в привычном смысле этого слова, он знал, что лицо и грудь Старка покрыты кровавыми брызгами. В целом, это было весьма сильное заявление и демонстрация со стороны его обычно сдержанного друга. И Ситх от всего сердца одобрил его. Не говоря ни слова, Нет перешагнул через свежесозданный труп и встал перед двумя оставшимися братьями Рисвиллами. «У вас двоих есть два варианта». Голос Старка был низким и ровным, а ярость внутри почти утихла. «Мерин и черная, или тюрьма, решайте, сейчас же». То немногое мужество, что осталось у двух братьев, исчезло вместе с жизнью старшего брата. Даже тот, кто ранее дерзил, теперь был на грани от того, чтобы обоссаться. «Чи черная?» — заикаясь, произнес старший из оставшихся, и вскоре ему вторил младший. «Очень хорошо, стража!» — крикнул Нет, побуждая двух изумленных стражников обратить на себя внимание. «Проведите этих двоих обратно в камеру. Нужно дать им коня, прежде чем отправить на стену с моим братом». Два стражника быстро кивнули, схватили оставшихся Рисвиллов за руки и полуповели, полупотащили их из зала. Повернувшись спиной к уходящим, Нет почти добрался до того места, где оставил свою одежду, когда наконец, казалось, понял, в каком состоянии он находится. «Мы прервемся на полуденную трапезу», — крикнул он в зал, собирая одежду и держа ее на руках. «Кто-нибудь проследите за тем, чтобы тело Роджера Рисвилла было убрано и уничтожено. Свободны». Не дожидаясь, пока его приказ будет выполнен, Нет вышел из большого зала с высоко поднятой головой. «Боги!» — выдохнул Роб, когда различные люди Севера начали расходиться, а двое стражников подхватили труп. «Я никогда не думал, что увижу отца в таком гневе». Крепко сжав ладонь Неры, Нокс обратил внимание на детей Старков. Все они были в разной степени шока. Даже у самого спокойного в мире человека есть грань, за которую его не нужно выводить, Роб, объяснил он, поднимаясь на ноги и помогая Нире встать на свои. «И когда этот дурак пригрозил твоим сестрам участью, подобной той, что постигла септу Мардин, он довел твоего отца до исступления. Что? Что мы можем сделать?» – спросила Санса. Молодая девушка была явно потрясена жестокостью, свидетелем которой она только что стала. «Идите к своему отцу, дети!» – Нира опередила своего мужа. Она постаралась взглянуть в глаза каждому из детей Старков. «Может, ему так не кажется, но вы ему сейчас нужны». Маленьких волчат и волчиц не нужно было убеждать, а Санса так и вовсе первой сорвалась с места и потащила своих братьев и сестру из большого зала вслед за отцом. Даже Джона потащили за собой, что, казалось, только усилило его слегка шокированное состояние от происходящего. «Что ж», — вздохнула Нира, — «по крайней мере, теперь все позади». «Нет», — ответил Нокс, качая головой, — «все только начинается, любовь моя». Глава 211. Ниду было нелегко вернуться к рутине продолжающихся разбирательств, особенно после того, как он провел полуденный обед со своими детьми. Для многих это событие ничего бы не значило, но для него, особенно теперь, когда они пережили трагедию, случившуюся всего несколько дней назад, и то, что только что произошло с мальчиком Рисвиллом, трапеза с детьми была как ковш ледяной воды, отданный человеку, умирающему от жажды среди песков Дорна. Ему не хотелось возвращаться в большой зал, но, опять же, как лорд и хранитель Севера, он не мог позволить себе такой роскоши, как полноценный отдых. И потому Старк закончил трапезу, поднял детей и вернулся к своим обязанностям, вершить правосудие над теми, кто причинил зло Северу. К счастью, после испытания поединком, все оставшиеся преступники признали вину и без колебаний согласились облачиться в черное, что, в свою очередь, сняло бремя решения их судеб с плеч самого Нида, лорда Ройса и сира Талли. Последний из преступников, гриф Уайтхилл, предстал перед ними, и, как и все остальные, младший сын дома Уайтхилл тут же опустился на колени, признал свою вину и почти умолял позволить ему принять черное. На этом суд над теми, кто был пойман на месте преступления, закончился. Вот только Нед знал, что его день только начинается, и, к сожалению, он уже не мог рассчитывать на помощь лорда Ройса или сира Талли. После того, как гриффа Уайтхилла вывели из большого зала, Нед встал и повысил свой голос, чтобы все слышали. «Север благодарит лорда Джона Ройса и сира Бриндина Талли за их помощь в свершении правосудия в этот день. Ваша помощь и заслуги перед Севером навсегда останутся в нашей памяти, милорды. Но теперь, когда мы должны заняться вопросами, касающимися только Севера, я прошу вас присоединиться к своим людям в зале». Лорд Ройс и сир Бриндин кивнули и, не проронив ни слова, встали, оставив его на помосте одного. Выждав пару секунд, Нед убедился, что приковал к себе внимание. «Судьба тех, кто предал Север, решена. Но теперь мы должны разобраться с последствиями для тех, кто остался. Я призываю последнего оставшегося ребенка Ладда Уайтхилла, леди Гвин Уайтхилл, предстать передо мной. Молодая девушка, возможно, всего на 5 лет или около того старше его сына Робба, поднялась на ноги с трибуны и прошла перед ним. Нед отдал ей должное. Несмотря на далеко не благодушные взгляды, она держалась как настоящая северная женщина, с достоинством, самообладанием, прямой спиной и без малейшего намека на страх. Оказавшись перед хранителем Севера, единственная дочь Ладда Уайтхилла сделала глубокий реверанс, не сводя с него глаз. «Лорд Старк, я леди Гвин Уайтхилл, леди Уайтхилл», — ответил Нед на приветствие. «Ваш отец устроил заговор против меня, дома Старков и всего Севера, нарушив законы богов и людей в попытке возвыситься. Ваши братья тоже участвовали в этом заговоре. Однако, допросив отца и выслушав показания тех, кто был с вами во время нападения, я склоняюсь к мнению, что вы не знали о намерениях родственников. И все же я должен спросить, и делаю это только один раз. Знали ли вы, леди Гвин Уайтхилл, об участии вашего отца и вашего дома в заговоре, целью которого было покончить с домом Старков и несколькими другими северными домами?» Гвин не дрогнула, стоя перед ним во весь рост. «Нет, лорд Старк, я не знал о намерениях моего отца или брата, когда мы отправились в Винтерфилл. Я также не знал об их действиях до самого утра, после неудачного покушения на вашу жизнь и жизни стольких людей, собравшихся здесь. И я могу только благодарить старых и новых богов за то, что им это не удалось. Обоссанное лошадиное дерьмо», — сплюнул большой Джон со своего места. «Твой отец, твои братья и твои ебаные вассалы со знаменосцами, все знали, что происходит, а ты говоришь, что не знаешь. Охуительная история. В глазах молодой женщины появился блеск стали, когда она повернулась лицом к крупному лорду последнего очага. Верьте во что хотите, лорд Амбер, но я говорю только правду. Из-за недавних событий мой отец не доверил бы мне зашить его тунику, не говоря уже о том, чтобы доверить информацию о попытке покушения на жизнь лорда Старка, лорда Нокса и их семей. Пока она говорила, Нед внимательно вслушивался в каждое ее слово и обращал пристальное внимание на ее слабое присутствие в силе. Она не колебалась, и ни ее голос, ни ее аура не дрогнули ни на йоту, пока она говорила. Каждое ее слово было правдой. «Мы не возлагаем грехи родителей на их детей, лорд Амбер», — сказал Нед, явно удивив почти всех присутствующих. «Я верю вам, леди Уайтхилл, и я считаю, что вы лично не несете ответственности за действия вашего отца или вашего дома. Тем не менее, вопрос остается открытым. Что теперь делать?» Переведя дух, леди Гвин повернулась к нему лицом. «С вашего благословения и помощи, лорд Старк, я бы вернулась на вершину и привела ее в порядок. Я бы нашла всех и каждого, кто знал о деяниях моего отца, и отдала бы их под суд. Я постараюсь исправить все ошибки, совершенные моим домом против дома Старков, дома Нокса и Севера. И я проведу остаток своих дней, доказывая, что ваша вера в меня была не напрасной. Это была грандиозная задача, и он не думал, что она будет решена при его жизни или при жизни его детей. И, судя по ее взгляду, она тоже это понимала. Понимала, что в противном случае, имя Уайтхилл будет навсегда проклято жителями Севера. Так же, как и имена Болтон, Рисвилл, Дастин и Стаут. Но она была полна решимости пройти этот путь, несмотря ни на что. И все же, возможно, был и другой путь. Не вернуть утраченное домом Уайтхилл, а переродиться. Я слышал, что несколько лун назад у вас был роман с сыном дома Форестеров, Ашером, если не ошибаюсь. Это правда, леди Гвин? Внезапная смена темы явно обеспокоила молодую леди. Да, лорд Старк, Ашер и я, мы, нет необходимости вдаваться в подробности, леди Гвин. Прервал девушку Нет, подняв руку. Мало ли, до каких откровений она бы могла дойти. Когда о вашей интрижке стало известно, ваш отец потребовал возмездия. В результате Ашер был изгнан с севера, верно? И вновь леди Гвин выглядела явно обеспокоенной и смущенной. Да, милорд, вы правы, лорд Форестер. Обратился Нет, переведя свое внимание на то место, где, как он знал, собрались те немногие Форестеры, которые приехали в Винтерфилл. Да, лорд Старк, Григор Форестер, лорд Железного Форта, поднялся на ноги. У вас были какие-нибудь контакты с вашим сыном с тех пор, как его отправили в изгнание?